Тогда он нарисовал колеса углем на боках корыта, стащил его к реке, спустил в воду и погряз в тине. Однако не испугался, а тотчас же закричал бабам, полоскавшим белье: «Эй, бабы, вытащите, а то утону!» Мать велела изрубить корыто, а Илью нашлепала. С этого дня он стал смотреть на нее такими же невидящими глазами, как смотрел на двухлетнюю сестренку Таню. Он был вообще деловой человечек, всегда что-то строгал, рубил, ломал, налаживал, и, наблюдая это, отец думал: «Толк будет, строитель». Иногда Илья целые дни не замечал отца и вдруг, являясь в контору, влезал на колени и приказывал: «Расскажи чего-нибудь, некогда мне». «Мне тоже некогда». Усмехаясь, отец отодвигал в сторону бумаги. «Ну вот, жили-были мужики». «Про мужиков я все знаю, смешное расскажи». Смешного отец не знал. «Ты поди к бабушке. Она сегодня чихает. Ну, к матери. Она меня мыть будет». Артамонов смеялся. Сын был единственным существом, вызывавшим у него хороший легкий смех. «Тогда я пойду к Тихону», — заявлял Илья, пытаясь соскочить с колен отца, но тот удерживал его. «А что Тихон говорит?» «Все». «Что, однако?» «Он все знает. Он в Балахне жил. Там баржи строят, лодки». Когда Илья свалился откуда-то, разбив себе лицо, мать, колотя его, кричала: «Не лазай по крышам, уродушкой будешь, горбатым». Багровый от обиды, сын не заплакал, но пригрозил матери: «Еще я тебя помру, когда бить будешь». Об этой угрозе она сказала отцу, он усмехнулся: «Ты не бей его, а посылай ко мне». Сын пришел, встал у косяка двери, заложив руки за спину, не чувствуя ничего к нему, кроме любопытства и волнующей нежности, Петр спросил: «Ты что матери грубишь?» «Я не дурак», — сердито ответил сын. «Как же не дурак, если грубишь?» «Так она дерется», — Тихон сказал, — «только дураков бьют». «Тихон? Тихон сам». Но Петр почему-то остерегался назвать дворника дураком. Он шагал по комнате, присматриваясь к человеку у двери, не зная, что сказать. «Ты вот тоже брата Якова бьешь. Он дурак. Ему не больно, он толстый. Что же, толстый так надо бить? Он жадный». Петр чувствовал, что не умеет учить сына и что сын понимает это. Может быть, было бы проще и полезнее натрепать ему уши, но не поднималась рука над этой тревожно милой вихрастой головой. Даже и думать о наказании неловко было под пристальным, ожидающим взглядом родных синих глаз. И солнце мешало. Всегда выходило как-то, что Илья наиболее отчаянно шалил в солнечные дни. Говоря мальчику обычные слова увещаний, Петр вспоминал время, когда он сам выслушивал эти же слова, и они доходили до сердца его, не оставались в памяти, вызывая только скуку и лишь ненадолго страх. А побои, даже и заслуженные, трудно забыть. Это Петр Артамонов тоже хорошо знал. Второй сын Яков, кругленький и румяный, был похож лицом на мать. Он много и даже как будто с удовольствием плакал, а перед тем, как пролить слезы, пыхтел, надувая щеки, и тыкал кулаками в глаза свои. Он был труслив, много и жадно ел, и, отяжелев от еды, или спал, или жаловался: «Мама, мне скучно». Дочь Елена приезжала домой только летом. Она была какая-то чужая барышня. В 7 лет Илья начал учиться грамоте у папа Глеба, но узнав, что сын конторщика Никонова учится не по псалтырю, а по книжке с картинками «Родное слово», сказал отцу: «Я не стану учиться, у меня язык болит». Нужно было долго и ласково расспрашивать его, прежде чем он объяснил: «Паша Никонов учится по родному, а я по чужому». Но иногда этот очень живой мальчик, запнувшись за что-то, часами одиноко сидел на холме под сосною, бросая сухие шишки в мутно-зеленую воду реки Ватаракши. «Скучает», — догадывался отец. Он тоже недели и месяцы жил оглушенный шумом дела, кружился-кружился и вдруг попадал в густой туман неясных дум. Слепо запутывался в скуке и не мог понять, что больше ослепляет его — заботы о деле или же скука от этих, в сущности, однообразных забот. Часто в такие дни он натыкался на человека и начинал ненавидеть его за косой взгляд, за неудачное слово. Так в этот серенький день он почти ненавидел Тихона Вялова. Вялов приближался, ведя под руку тещу, рассказывая: «Мы Вяловы — большая семья». «Что же ты со своими не живешь?» — спросил Петр, подходя к Баймаковой, взяв ее под локоть. Тихон замолчал, отшагнул в сторону. Артамонов настойчиво и строго повторил вопрос. Тогда, сузив бесцветные глаза, дворник равнодушно ответил. «Да уж, нет никого своих-то, все извели. Что значит извели? Кто извел?» «Двоих братьев под Севастополь угнали, там они и загибли. Старший в бунт ввязался, когда мужики воли смутились. Отец тоже причастный бунту, с картошкой не соглашался, когда картошку силком заставляли есть. Его хотели пороть, а он побежал прятаться, провалился под лед, утонул. Потом было еще двое у матери, от другого мужа, вялого, рыбака. Я да брат Сергей. А где брат?» — спросила Ульяна, мигая опухшими от слез глазами. «Его убили». «Рассказываешь ты, как поминаний читаешь», — сердито сказал Артамонов. «Это Ульяне Ивановне любопытно. Приуныла она маленько. Вот я и...» Не окончив слов, он наклонился, поднял с дороги сухой сучок и отбросил его в сторону. Минуты две шли молча. «А кто убил брата?» — вдруг спросил Артамонов. «Кто убивает? Человек убивает», — спокойно сказал Тихон, а Баймакова, вздохнув, добавила. «Молния тоже». В середине лета наступали тяжелые дни. Над землей в желтовато-дымном небе стояла угнетающая, безжалостно знойная тишина. Всюду горели торфяники и леса. Вдруг буйно врывался сухой горячий ветер, люто шипел и посвистывал, срывал посохшие листья с деревьев, прошлогоднюю рыжую хвою, вздымал тучи песка, гнал его над землей вместе со стружкой, толкал людей, пытаясь сорвать с них одежду, и прятался в лесах, еще жарче раздувая пожары. На фабрике было много больных. Артамонов слышал сквозь жужжание веретен и шорох челноков сухой насадный кашель. Видел у станков унылые сердитые лица, наблюдал вялые движения. Количество выработки понизилось, качество товара стало заметно хуже. Сильно возросли прогульные дни. Мужики стали больше пить, у баб хворали дети. Веселый плотник Серафим, старичок с розовым лицом ребенка, то и дело мастерил маленькие гробики и нередко сколачивал из бледных еловых досок домовины для больших людей, которые отработали свой урок. «Гуляни надо устроить», — настаивал Алексей. «Повеселить надо, подбодрить народ». Уезжая с женою на ярмарку, он еще раз посоветовал. «Устрой гулянье, оживут люди, ты верь, веселье от всех бед спасенье». «Займись», — приказал Петр жене. «Получше сделай, пообильнее». Наталья недовольно заворчала. Он сердито спросил. «Ну?» Протестующе громко, высморкав нос в край передника, жена ответила. «Слышу». Гуляни начали молебном. Очень благолепно служил поп Глеб. Он стал еще более худ и сух. Натреснутый голос его, произнося необычные слова, звучал жалобно, как бы умоляя из последних сил. Серые лица чахоточных ткачей сурово нахмурились, благочестиво одеревенели. Многие бабы плакали навзрыд. А когда поп поднимал в дымное небо печальные глаза свои, люди вслед за ним тоже умоляюще смотрели в дым на тусклое лысое солнце, думая, должно быть, что кроткий поп видит в небе кого-то, кто знает и слушает его. После молебна бабы вынесли на улицу поселка столы, и вся рабочая сила солидно уселась деревянным чашкам, до краев полной жирной лапшой с бараниной. Вокруг каждой чашки садилось 10 человек. На каждом столе стояло ведро крепкого домашнего пива и четверть водки. Это быстро приподняло упавшим духом истомленных людей. Тишина горячей шапкой, накрывшая землю, сколебалась, отодвинулась на болото к лесным пожарам. Поселок загудел веселыми голосами, стуком деревянных ложек, смехом детей, окриками баб, говором молодежи. За сытным обильным обедом сидели часа три. Потом, разведя пьяных по домам, молодежь собралась вокруг чистенького аккуратного плотника Серафима. Его синяя пестрядинная рубаха и такие же порты, многократно стиранные, стали голубыми. Пьяненькое розовое личико с острым носом восторженно сияло, блестели, подмигивая, бойкие нестарческие глазки. В этом веселом делателе гробов Было, соответственно, имени его что-то небесно-радостное, какой-то легкий трепет. Сидя на скамье, положив гусли на острые свои колена, перебирая струны темными пальцами, изогнутыми точно коренья хрена, он запел напевом слепцов-нищих с нарочитой занывностью и гнусаво в нос. «А вот вам, люди, сказ на забаву, да премудрости ваши на разгадку». И, подмигнув девицам, среди которых величаво стояла дочь его, шпульница Зинаида грудастая, красивая с дерзкими глазами, он завел еще более высоко и уныло. Да вот сидит Христос в светлом рае, в душистой небесной прохладе, под высокой златоцветной липой, восседает на лыковом престоле. Раздает он серебро и злато, раздает драгоценное каменье всем богатым людям в награду за то, что они богатеи. Бедному люду доброхоты, бедную братью любит, нищих убогих сыто кормит. Он снова подмигнул девкам и вдруг перевел голосишко на плясовой лад. А дочь его, по-цыгански закинув руки за голову, встряхивая грудями, взвизгнула и пошла плясать под звонкую песенку отца и струнный звон. А кто серебро возьмет, тому ноги отшибет, а кто золото возьмет, того пламенем сожжет, а яхонта жемчуга — все бельмами на глаза. Звон гусель и веселую игру песни Серафима заглушил свист парней, потом запели плясовую девки и бабы. С моря быстрые кораблики бегут, красным девушкам подарочки везут. А Зинаида, притопывая, подпевала пронзительно. От Пашки-Палашки, рогож до рубашки, от Терешки-Матрешки две березовые сережки. Илья Артамонов сидел на штабеле теса с Павлом Никоновым, худеньким мальчиком, на длинной шее которого беспокойно вертелась какая-то старенькая лосоватая голова, а на сером нездоровом лице жадно бегали серые боязливые глазки. Илье очень нравился голубой старичок. Было приятно слушать игру гусель и задорный смешной голос Серафима. Но вдруг вспыхнула, завертелась эта баба в кумачевой кофте и все разрушила, вызвав буйный свист, нестройную крикливую песню. Эта баба стала окончательно противна ему, когда Никонов вполголоса сказал: «Зинаидка распутная, со всеми живет». И с твоим отцом тоже. Я сам видел, как он ее тискал. — Зачем? — недогадливо спросил Илья. — Ну, знаешь. Илья опустил глаза. Он знал, зачем тискают девиц. И ему было досадно, что он спросил об этом товарища. — Врешь, — сказал он, брезгливо и не слушая шепот Никонова. Этот мальчик, забитый и трусливый, не нравился ему своей вялостью и однообразием скучных рассказов о фабричных девицах. Но Никонов понимал толк в охотничьих голубях. А Илья любил голубей и ценил удовольствие защищать слабосильного мальчика от фабричных ребятишек. Кроме того, Никонов умел хорошо рассказывать о том, что он видел, хотя видел он только неприятное и говорил об этом точно братишка Яков, как будто жалуясь на всех людей. Посидев несколько минут молча, Илья пошел домой. Там в саду пили чай под жаркой тенью деревьев, серых от пыли. За большим столом сидели гости: тихий поп Глеб, механик Коптев, черный и курчавый, как цыган, чисто вымытый конторщик Никонов. Лицо у него до того смытое, что трудно понять, какое оно. Был маленький усатый нос, была шишка на лбу, между носом и шишкой расползалась улыбка, закрывая узкие щелки глаз дрожащими складками кожи. Илья сел рядом с отцом, не веря, что этот невеселый человек путался с бесстыдной шпульницей. Отец молча погладил плечо его тяжелой рукою. Все были разморены зноем, обливались потом, говорили нехотя, только звонкий голос Коптева звучал, как зимою в хрустальную морозную ночь. — В поселок-то пойдем? — спросила мать. — Да, пойду, оденусь, — сказал отец, встал из-за стола и пошел к дому спустя минуту. Илья побежал за ним, догнал его на крыльце. «Ты что?» — ласково спросил отец. Сын тоже спросил, глядя в глаза его. «Ты Зинаиду тискал или не тискал?» Илье показалось, что отец испугался. Это не удивило его. Он считал отца робким человеком, который всех боится, оттого и молчалив. Он нередко чувствовал, что отец и боится, вот сейчас боится. И чтоб ободрить испуганного человека, он сказал: «Я не верю, я только спрашиваю». Отец толкнул его в сени.